Глава 18. Последнее лето. 1916 год. В августе мы вернулись с Гавайских островов, и Джек снова погрузился в планы расширения ранчо и восстановления дома Волка. Он писал Элизе еще из Гонолулу, прося ее закупить строительные материалы. Но Элиза не исполнила его поручение, и не только потому, что не было денег. Она всегда интуитивно чувствовала, когда Джек бывал болен или когда с ним было неладно. Так и теперь, увидев Джека на пристани, она сразу сказала: «Наш Джек не вернулся к нам». 17 августа он кончил рассказ, начатый на пароходе «Канакский прибой», а 3 сентября другой рассказ, когда Алиса открыла свою душу. Оба рассказа включены в островные рассказы. Во втором рассказе Джек при помощи психоанализа рисует женщину, которая стремится освободить свою душу от скоплявшихся в ней за всю жизнь секретов. В конце концов, она исповедуется какому-то исповеднику-метису, типа воскресных проповедников. Во второй половине сентября Джек написал опыт психологического анализа, как Аргус древних времен. На некоторых страницах этой вещи изображен сам Джек под видом юного Ливерпуля. В сентябре мы поехали на ярмарку в Сакраменто, где Джеку пришлось лечь в постель на 8 дней из-за острого приступа ревматизма. Боли были настолько сильны, что пришлось прибегнуть к наркотикам. В промежутках между приступами мы читали, играли в карты, принимали гостей. Я массировала больную ногу, и этим часто помогала Джеку уснуть. Джек старался скрыть тревогу, овладевшую им при мысли о будущем. «Если я даже стану калекой, то у меня ведь будет бесконечно много времени для чтения. Я буду самым счастливым из всех страдальцев». Но он не старался ускорить наступление этого счастливого дня и на этот раз исполнял предписание докторов. Все мясные блюда были изгнаны из обихода. И мне пришлось изощрять свою изобретательность, придумывая разные салаты и вегетарианские блюда. В октябре Джек собрался ехать в Нью-Йорк, но в это время против него началось судебное дело. Ему хотели запретить пользоваться водой из пограничной речки, воды которой были ему необходимы для его хозяйственных планов. Знакомые все думали, что он уехал в Нью-Йорк, так что эти последние недели мы провели в тесном домашнем кругу, за что не перестаю благодарить судьбу. Все время я чувствовала, что он в тревоге, что он как будто мчится куда-то, что его мозг работает с невыносимой скоростью, что мысли налетают одна на другую, как волны, и что весь вопрос в том, как долго может протянуть человек при такой безудержной работе ума и таком абсолютном пренебрежении к собственному телу. Иногда он бывал спокоен, и мы проводили чудеснейшие вечера. Он за чтением, я за вышиванием. Прежде Джек не любил, когда я занималась рукоделием, но в последние годы его взгляд изменился, а моя философия рукоделия так ему понравилась, что он включил ее в маленькую хозяйку большого дома. Но иногда по поводу какого-нибудь случайного слова он приходил в ярость, бурную или холодную. Тогда я молча давала ему успокоиться, понимая, как ему самому должно быть тяжело. В середине октября открылся охотничий сезон, и Джек, отбросив всякие опасения, начал питаться почти исключительно дичью. Для него, отравленного уремией, такое питание было равносильно самоубийству. На все мои просьбы и замечания он отвечал только: «Ведь это так вкусно! Не забывай, что я по природе плотоядный!» Я помню, как одна наша знакомая, женщина-врач, посетившая нас, спросила меня: «Неужели Джек Лондон сумел приучить свой желудок к таким количествам недожаренной дичи? Ведь это убило бы всякого, кроме разве какого-нибудь особенно здорового мужчины». 28 октября Джек написал следующее письмо в ответ на какой-то запрос нью-йоркской газеты. По-видимому, дело шло о том, живы ли еще приключения и романтика. «Джентльмены, когда я лежу на мирном берегу у Уайкики на Гавайских островах, как это было в прошлом году, какой-то незнакомец представляется мне как лицо, управляющее делами капитана Келлера. И когда этот незнакомец объясняет мне, что капитан Келлер нашел свой конец и что его голова отрезана и прокопчена охотниками за головами с Соломоновых островов в юго-западной части Тихого океана. И когда я вспоминаю, как много кратких лет назад капитан Келлер, юноша 22 лет, владелец шхуны Евгения, проводил со мной не одну ночь, играя в покер до рассвета, и угощался вместе со мной гашишем с дикой шайкой в Пендуфрине, и когда я разбился о наружный риф Малу у острова Малаита, где на берегу поджидали 1500 дикарей-охотников за головами, вооруженных сидельными пистолетами, винтовками, томагавками, копьями, боевыми дубинками, луками и стрелами, а вокруг нас плавали боевые каноэ, наполненные морскими охотниками за головами и людоедами, окружая нас четверых белых, включая и мою жену. Вспоминаю, как капитан Келлер, прорвавшись на вельботе с экипажем, состоявшим из негров, явился неожиданно к нам на помощь с подветренной стороны, босой, полуобнаженный, одетый лишь в набедренную повязку и шестипенсовую нижнюю рубашку с двумя ружьями, привязанными к туловищу. Когда я вспоминаю все это, я говорю, лежа на мирном берегу у Уайкики, что приключения и романтика еще не умерли. В ноябре Джек получил предложение через своего лондонского агента написать свою автобиографию для лондонского журнала White World Magazine и охотно принял его, так как нуждался в деньгах. Ему несколько раз приходилось ездить в суд по поводу дела о воде, и каждый раз он возвращался оттуда разбитый и больной. 10 ноября, после 4-го выступления в суде, он вернулся домой в ужасном виде. К вечеру у него появились все симптомы отравления птомаинами. Когда припадок миновал, я серьезно поговорила с ним и выяснила, что он, кроме всего, страдает еще и сильной дизентерией. Но он и на этот раз остался глух к моим уговорам и продолжал питаться недожаренной дичью. Ему становилось все хуже и хуже. Скоро слегла и я. По-видимому, у меня был просто упадок сил вследствие нервного переутомления. Слишком сильны были постоянные волнения и тревога за Джека. За день до моей болезни к нам приехали фотографы, чтобы снять Джека для кино. Они снимали его в самых разнообразных позах, и я случайно при двух или трех съемках заметила в его лице нечто новое, что заставило меня содрогнуться. Это можно было бы назвать мертвенностью, отсутствием жизни, чем-то, чего не должно быть у бодрого человека. Но на других фотографиях Джек с ружьем, Джек, улыбающийся с высокого сиденья водовозной бочки, Джек, управляющий двумя чудовищными лошадьми, запряженными в навозоразбрасыватель. Он был полон жизни, очарования и весел, как всегда. Я была очень огорчена, когда 19 ноября, в годовщину нашей свадьбы, не могла спуститься в столовую. Джек пришел ко мне, и мы вспомнили, что через несколько дней мое рождение. Я родилась и вышла замуж в один и тот же месяц. Могла ли я представить себе, что этот же месяц будет и месяцем моего вдовства? Но несчастье висело в воздухе. Я чувствовала его дыхание. В этом была вся моя болезнь. 21 ноября Джек собрался осмотреть новый участок земли и пришел звать меня с собой. Но я была еще слишком слаба, и он ушел разочарованный. Вернулся он оживленный и веселый, но ночь провел плохо и встал совсем больной. Желудок отказывался служить. Дизентерия обострилась. Выглядел он ужасно. Работал он в эти дни уже очень мало. В этот день он написал всего несколько страниц, последние в своей жизни. Вот его последние литературные заметки, найденные в его ночном столике. Социалистическая автобиография. Мартин Иден и морской волк. Атака на ницшеанскую философию, которую не поняли даже социалисты. Роман. Исторический роман 80 тысяч слов. Любовь, ненависть, примитивность. Открытие Америки северянами. Смотри мою книгу об этом. Смотри также Морриса Хьюлита, Фрей и его жена. Интерпретация генезиса их мифов и так далее. Из их собственной бессознательности. Вечером Элиза пришла переговорить с ним о делах ранчо. Джек с трудом вышел из состояния какого-то оцепенения, встряхнулся и начал обсуждать волнующие его вопросы об открытии на ранчо школы, магазина и почтового отделения. Эти вопросы поднимались уже не первый раз. «Здесь достаточно детей, чтобы открыть школу. Служащие ранчо могут жить здесь, работать за хорошую цену, рождаться, расти, учиться. И если умрут, они могут по желанию быть похоронены здесь, на маленьком холме». Через 5 дней на маленьком холме лежали его собственные останки. Элиза впоследствии говорила мне, что она была испугана безумной работой его ума, когда дело шло о перспективах ранчо. Ей казалось, что это уже переходит в манию. Она соглашалась с ним на словах, но не могла представить себе, как она сможет выполнить его колоссальные задания. Может быть, человек меньшего масштаба в агонии развивающегося самоотравления не был бы одержим такой манией. Даже при современном знании человеческого тела ученые не умеют точно определить яды, вызывающие уремию. Они определили болезнь Джека как желудочно-кишечную уремию. Все симптомы были налицо уже давно. Желудочное расстройство, бессонница, приступы меланхолии, дизентерия, ревматические отеки, тупые головные боли. Конвульсий не было, и единственной была та, при которой он испустил дух. Окончив разговор с Элизой, Джек вышел ко мне на террасу, где я ждала его к ужину. Он почти ничего не стал есть и все время рассказывал мне о своих планах и делах. «Помнишь человека, который приходил на днях и пытался заинтересовать меня маленькими холмами к северу от нас? Мне не нравятся его спекуляции. Если бы я захотел принять участие в этой грязной игре, я мог бы покупать землю и перепродавать бедным людям за большие проценты, как он это делает. Но нет, я не добываю денег такими способами». «Да, женщина, ведь мои руки чисты, не правда ли?» Я могла от всего сердца согласиться с ним. Его дела всегда были чисты. И его призвание – писание книг, и его любимое дело – сельское хозяйство. В этот последний вечер он не просил музыки, не играл, как обычно, с посумом, которым он так любил за его маленький смелый ум, за его большое сердце, за его страсть к игре, за прекрасные зовущие глаза. Когда через 6 месяцев маленькая собачка погибла, утонув в озере, я похоронила ее собственноручно на холме рядом с хозяином, где и подобает лежать верному псу. Мы поговорили еще с полчаса. Потом его возбуждение упало, и я с тревогой ждала, что оно сменится приступом меланхолии. Он взял 2 деревянных лотка, на которых был приготовлен материал для его ночного чтения. «Посмотри», — сказал он глухим, безжизненным голосом, указывая на брошюры и журналы. «Погляди, все это мне предстоит прочесть сегодня ночью. Но тебе совсем не надо читать всего этого, друг. Помни, ты работаешь и перерабатываешь так по своему желанию. Наверное, потому что сам выбрал работу вместо покоя. Я всегда повторяю тебе это». Завязался разговор об относительности ценностей. Затем Джек поставил лотки с журналами и газетами, подошел ко мне и прилег возле меня на диване. Друг, женщина, ты все, что я имею, последняя соломинка, за которую я цепляюсь. Ты должна понять. Если ты не поймешь, я погиб. Ты все, что я думаю. Я понимаю, закричала я, прижимая его голову к своей груди со всем материнским чувством своего сердца. Я понимаю, что это слишком много для тебя, что ты слишком напрягаешься, чтобы все сделать. Разве ты прикован к колесу? Разве ты не можешь перестать остановиться немного? Оставить на время работу и мысль. Ты слишком спешишь. Ты слишком много знаешь. Ты болен. Если ты не остановишься, что-нибудь должно будет произойти. Ты устал. Ты ужасно устал. Смертельно устал. Что нам делать? Мы не можем так продолжать. Его глаза были в тени. Я их не видела. Но уголки рта дрожали. Мой бедный мальчик, он действительно смертельно устал. Около часа мы лежали молча, обмениваясь ласковым пожатием руки. Немногие фразы, сказанные в этот вечер, слишком священны и слишком интимны, чтобы передавать. Потом он тихо встал, обнял меня. «Я так устал от недостатка сна. Пойду лягу». Потом добавил: Хорошо, что ты ничего не боишься. Я никогда не узнаю, что он хотел сказать этими словами. Может быть, он предчувствовал то невероятное, что ожидало его. Знал, что я скоро буду погружена в отчаяние, буду лишена его дорогой дружбы. После его ухода я еще долго размышляла о том, как мне заставить его успокоиться и вернуться к прежним привычкам и здоровому образу жизни. В 9 часов я поднялась к себе и, заглянув к Джеку, увидела, что он крепко спит.